Стрельцов засмеялся в темноте. «Мне мама рассказывала. Они с отцом шли, а навстречу по дороге мужик в телеге, голова перевязана. Спрашивает, что это с вами? До города еду, до врача. И на кобылу показывает. Сама укусила, сама и везет». Это на тему «сам завел, сам и вывел». Оксана поняла, засмеялась. «А что же ей делать? Ну, укусила, что же? И не возить его после этого? Только разве кобылы кусаются?» Он обнял ее в темноте. «Кусается», — поцеловал. «Кусается». Никто их не видел. Они сами себя не видели. И могли забыть о своих президентствах, не предвидеть политических последствий своих поцелуев. Амур опомнился первым, дернулся куда-то в сторону. Видно, он назван все-таки в честь водного потока, а не сына златокудрой Афродиты. Сын Афродиты отвлекать бы их не стал. Стрельцов с сожалением прерывал поцелуй. Он что-то чует. Или кого-то. «Да-да, пора идти. Нельзя нам бросать наши державы так надолго», — засмеялась Оксана. За поворотом показался свет. Но не дневной здоровый свет, обещающий выход на волю, а болезненный желтушный свет от огня или тусклой лампочки. Здесь, в подземелье, и должны обитать троглодиты. Какие? Вот вопрос. То ли мирные бродяги, то ли бандиты, празднующие очередную разбойную удачу. «Останься», — прошелестел Стрельцов. «А мы разведаем». «Только недолго. Я боюсь одна». Она быстро обняла его и чуть подтолкнула, напутствуя. Полагалось бы ступать бесшумно, но как обойдешь хрустящий мусор под ногами, невидимый? Огонь медленно приближался. Стрельцов застывал, слушался. Постепенно проявились неясные голоса. Славные стратеги всегда оставляли резервы. Стрельцов отстегнул поводок. «Сзади, Амур! Сзади!» И рукой подтолкнул назад. Амур понял. Так и двинулись дальше, в кильватер. Впереди Стрельцов, за ним Амур, а где-то в тылу и Оксана. Огонь был уже близко, очерчивая дверной проем. Голоса сделались различимы. Не меньше троих мужчин гомонили. Когда в очередной раз не кстати хрустнуло стекло под ногой. Гомон разом стих. В проеме показалась фигура с факелом, пылающей головней. «Ты что, здесь шпионишь?» «Просто иду, ищу выход», — с достоинством объяснил Стрельцов. «Знаем таких искателей. А ну иди сюда, резво. Сам сюда иди. Тягануть хочешь? Не борзей». Стрельцов вспомнил, как играл когда-то в блатной пьесе, и пошел по роли. «Ты мне уши не шлифуй. Тюшку он ищет, примирительней», — ответил троглодит. Казалось, они мирно разойдутся, почуяв нечаянным встречным силу, но из-за спины первого троглодита выскочил второй, истерично размахивая длинным предметом. «Он тебе метет пургу, а ты раскрыл хлебало. Ложись, а то сейчас маслину проглотишь. Пулю, значит». Унизительно президенту ложиться. Даже перед стволом. Стрельцов отпрыгнул в сторону, и из-за его спины без команды кинулся Амур. Ударил сходу, опрокинул обоих троглодитов, раздался выстрел, и в потолке подвала расцвела как бы зеленая звезда, в руках у троглодита оказалась ракетница.